пишет лето, пишет осень, листья письма ежик носит, и кроту, и мышке в норке, и еноту на пригорке. Всем вручает письма он, этот ежик почтальон. И письмо кленовое, и письмо ольховое, и сосновой шишкой распишитесь, Мишка. И письмо кленовое, и письмо ольховое, и сосновой шишкой распишитесь, Мишка. Пишет лето, пишет осень, листья письма ежик носит, белки, зайки, еноту, любит он свою работу. Всем вручает письма он, этот ежик почтальон. И письмо кленовое, и письмо ольховое, и сосновой шишкой распишитесь, Мишка. И письмо кленовое, и письмо ольховое, и сосновой шишкой распишитесь, Мишка. Снег кружится, и белым бело кругом, и зверятам ежик снится, этот ежик почтальон. Он идет с большой сумкой, он приносит письма в дом. И письмо кленовое, и письмо ольховое, и сосновой шишкой распишитесь, Мишка. И письмо кленовое, и письмо ольховое, сосновой шишкой распишитесь, Мишка. И письмо кленовое, и письмо ольховое, и сосновой шишкой распишитесь, Мишка. И письмо кленовое,